Немного яровита в их священной крови, полагаю, они пьют кровь. Пошло бы им на пользу, хотя, конечно, разрушило бы до основания церковь Флеминга. Это было бы великолепно. Очевидно. Впрочем, вам виднее. В конце концов, вы, Ан, всему свое место, мистер Скотт, в том числе и легкомыслию. На краю могилы оно неуместно. Он сделал паузу. В самой могиле еще куда ни шло, но не на краю. Я усмехнулся. Дела не так уж плохи. И зовите меня Шелл, а не мистер Скотт, окей? Шелл — это сокращение от Шелдона, не так ли? Попали в точку. Тогда, если не возражаете, я буду называть вас Шелдон. Я сказал, что не возражаю. Расскажите мне об Эровите, ладно? Что он из себя представляет? И почему вас похитили, чтобы получить эту формулу? Что в ней такого секретного? Разве формулы фармацевтических продуктов не регистрируются в пищевой и лекарственной администрации? Не сообщаются секретной службе или еще куда-то? Давайте сначала разберемся с вашим вторым вопросом, Шелдон. Только обещайте никому не повторять того, что я вам скажу. Я обогнал грузовик и посмотрел на Бруно. Я не могу утаивать доказательства преступления, но все остальное... Я собираюсь поведать вам как раз о преступлении. Помолчав, он добавил. Вернее, это преступление и в то же время не преступление. Вы знаете о философе, астрономе, астрологе, писателе и еретике XVI века, мудром и отважном человеке, также носившем фамилию Бруно. Что-то припоминаю. Его звали Гардан Сердан Джордано. Джордано Бруно. Он совершил преступление и за это был сожжен на костре. После долгих трудов и размышлений, отвергнув многое из того, что считалось в его времени непререкаемой истиной, Джордано Бруно сделал вывод, что ужасное и вездесущее нечто, дающее разум мирозданию, есть Бог. Таким образом, он отказался от по-человечески мстительного и нелепого божества, которое было тогда, да и теперь тоже, марионеткой церкви. Хотя многие считают меня атеистом, я, как и Джордано, придерживаюсь пантеистической доктрины и верю, что Бог присутствует во всем. Впоследствии Джордано Бруно пришел к заключению, что Земля не является центром Вселенной, что она вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг нее, и что наша планета всего лишь одна, притом не самая впечатляющая, из бесчисленного множества других планет, вращающихся вокруг других Солнц или звезд. В этом он был солидарен с так называемой астрономической системой Коперника, которая, как нам теперь известно, в основном соответствовала действительности. Тогда в чем преступление? Почему его сожгли? Его сожгли, потому что он был прав. И вы хотите, чтобы с вами произошло то же самое? Понимаете, это было преступлением, и в то же время не было им. Это было преступлением по определению, сформулированному церковью. Среди прочих любопытных вещей церковь учила, что Земля — центр мироздания, иначе Бог не послал бы сюда своего единственного сына спасать всех обитателей Вселенной, именуемой тогда Израилем. Следовательно, по мнению церкви, Джордано Бруно был святотатцем, которого требовалось предать анафеме и сжечь заживо. Проведя в тюрьме 7 лет, он был отлучен от церкви и сожжен на костре 17 февраля 1600 года в Риме во имя Господа, сказавшего устами сына: «Вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Бруно немного помолчал. На месте церкви могла оказаться любая власть. Сжигая Джордано Бруно, они сжигали правду и продолжают это делать до сих пор. Посмотрев на Бруно, я увидел на его губах улыбку. «Вы детектив», — сказал он. Вот и дайте мне определение преступления и преступника. Думаю, что, послушав вас еще некоторое время, я могу окончить свои дни в Сан-Квентине. Как и многие хорошие люди, за куда меньшие преступления. Я продолжу, а вам придется выслушать мое признание или силой заставить меня умолкнуть. Действительно, формулы фармацевтических продуктов, лекарств, творящих чудеса и даже не способных это делать, должны быть зарегистрированы пищевой и лекарственной администрацией. Упомянутые учреждения, не говоря уж об АМА, Министерстве здравоохранения и прочих, внимательно следит за подобными вещами. Это вполне правильно и разумно, когда имеет целью